Глава 20. У меня был близкий друг из Мардина. Когда бы мы ни разговаривали, он всегда упоминал этот древний город и добавлял, словно пересказывая вчерашние события: «Знаешь, когда Тамерлан завоевал Анатолию, единственной крепостью, которую ему не удалось взять, был Мардин». Я же отвечала: «Поздравляю, какие вы герои!» И мы смеялись. Однажды он поведал мне историю одного мардинца по имени Ильяс Хабыр. У Ильяса в Риме жили родственники, которые работали в трактире. Однажды он поехал их навестить. Каждый день они уходили на работу, а Ильяс бродил по незнакомым римским улицам. Однажды он вышел к красивому месту, похожему на парк. Там он гулял среди цветочных полян, деревьев и озер, как вдруг его взгляд упал на несколько могил. Могилы, украшенные мраморными статуями и тысячами пестрых цветов, выглядели идиллически. Но когда Ильяс увидел высеченные надписи, он очень удивился. Где-то было указано, что умерший прожил 21 день, где-то 34, где-то 17. Он не знал языка, но мог это понять по цифрам на надгробиях. Однако могилы были слишком большие для младенцев. Ильяс удивился и не мог ничего понять. А не зная итальянского, не мог и спросить у паркового сторожа. Дома он рассказал об этом своим родственникам и попросил их на выходных сходить в тот парк и разгадать тайну. Однажды, в выходной день, они отправились все вместе, нашли в парке сторожа и спросили про цифры на могилах. «Это кладбище особенное», — ответил сторож. «Здесь на надгробиях людей пишут не их настоящий возраст, а сколько дней в жизни они были счастливы. Кто-то был счастлив 21 день, кто-то 37, пока никто не превысил 52 дня». Поблагодарив сторожа, они вернулись. Илья вскоре вернулся в Мардин, прожил долгую жизнь и однажды заболел. Лежа на смертном одре, он позвал своих сыновей и сказал: «Вот вам мое завещание. На моем могильном камне вы напишете в точности так: Ильяс Хабыр из чрева матери сразу ушел в могилу». Когда мой друг из Мардина рассказывал историю этого бедняги, который всю жизнь мучился и ни дня не был счастлив, мы вместе смеялись. В самолете до Франкфурта я вспоминала эту историю, стараясь не улыбаться, и пробовала применить ее к своей жизни. А сколько дней написала бы на своем надгробии я? В моей жизни, разумеется, были счастливые дни, но дело не столько в счастье. Самым важным было чувствовать, что живешь, что у жизни есть смысл и ценность. Это не то счастье, которое испытывает девушка в белом свадебном платье с букетом в руках. Здесь речь шла о более глубокой экзистенциальной проблеме, об ответе на странные вопросы вроде «Зачем я появился на свет?» и «Приношу ли я хоть какую-то пользу этой древней планете или живущим на ней людям?» Если посмотреть с этой стороны, то я могла бы записать на надгробии дни, проведенные с профессором. Хоть я и испытала боль, но он дал мне почувствовать, что я чего-то стою, и не только тем, что снимал передо мной шляпу. Весь полет до Франкфурта я провела, размышляя о подобных вещах и строя планы на будущее. Впереди меня ждали более насыщенные дни. Аэропорт гудел как улей и создавал впечатление дорожной развязки, где пересекались оживленные автомобильные потоки скоростных трасс. У кого-то была пересадка, кто-то прилетал, улетал, каждую минуту совершались десятки операций, звучали объявления, бежали строки табло, и в такой суматохе люди жили каждый внутри своей истории, ничего не зная о других. Глядя на них, я вспоминала слова своего приятеля-театрала, с которым общалась в студенчестве. «Каждый играет в своей жизни главную роль». В книжном магазине аэропорта я купила брошюру об Эдерользане и его окрестностях и спросила, нет ли у них Эриха Ауэрбаха. Но его книг не то что на английском, даже на немецком не было. В таких местах продавали легкое чтиво, чтобы пассажиры могли убить время, а в конце поездки бросить книгу в отеле. Я разыскала вокзал, доехала до Касселя, где сделала пересадку. По пути в Бадарользан я размышляла о холодных долинах, замерзших реках, затянутом облаками небе Германии, где в каждом закутке царил порядок, и о событиях 60-летней давности. Да, география — это судьба, но история тоже. Жившие в те годы люди пострадали от того, что появились на свет не в то время, в страшном 20 веке. А родившиеся в последнее десятилетие того же века наслаждались благополучием, безопасностью и свободой. Я немного задремала, затем стала смотреть фотографии Бодарользана и его историю. Я не ожидала увидеть такой красивый город. Здания эпохи барокко, зелень, парки и дворец придавали ему очень живописный вид. Особенно красива была Гросс-аллея, по обеим сторонам которой были высажены 880 дубов. Однако все фотографии были сделаны весной и летом, а когда я приеду в город, все наверняка будет покрыто снегом, как и поля вдоль железной дороги. В 1131 году монахи-августинцы основали здесь женский монастырь Арольдесон. В 1655 году монастырь был превращен в поместье и до 1918 года служил резиденцией графов Вальдек, позже князей Вальдек-Пирмонт. В 1918 году вольное государство Вальдек вошло в состав Веймарской республики, а в 1929 присоединилось к Пруссии. А что, было такое государство Вальдек? Раз так написано, значит, было. Вот еще один пример моего невежества. Это все, конечно, интересно, но меня интересовала созданная здесь в 1946 году Международная служба розыска, которую управляли немецкие власти и Красный Крест. Когда я вышла на маленькой станции в Бодарользане, уже стемнело, было ужасно холодно, и я не могла уже ничего успеть. Сев в один из белых мерседесов, такси, ждущих перед станцией, я поехала по оледеневшим дорогам в отель. На тротуарах под уличными фонарями сверкал снег. В зависимости от освещения он казался то голубоватым, то желтоватым. Отель был неплох, и в это время года стоял полупустой. И что важнее всего, можно было бесплатно воспользоваться интернетом. Оставив вещи в маленьком номере, я спустилась вниз, заказала в ресторане отеля местный деликатес, как мне сказали, жареную форель, выпила пиво «Бекс» и, вернувшись, проверила почту. Из важного был только ответ Министерства иностранных дел. В нашем министерстве нет документов по данной теме. Я и так об этом догадывалась. Если даже в Британском имперском военном музее не было упоминания о сотнях погибших на Струме, было наивно искать официальные документы о ней в Турции, но я, по крайней мере, попытала удачу. Проснувшись очень рано и проделав долгий путь на самолете и поездах, я сильно устала. После теплого душа я бросилась в белоснежную постель на благоухающие простыни и спала до 7 утра без пробуждений, и к тому же без таблеток. Утром я бодро вышла из отеля, и когда таксист довез меня до здания Международной службы розыска, я чувствовала, как во рту от волнения пересохло. Здесь находилось своего рода цифровое кладбище. В этом здании хранились воспоминания, документы, фотографии миллионов жертв войны. Вокруг стояла полная тишина. На бетонной арке над воротами было написано «International Tracing Service». Пройдя через двор, я вошла в здание и на стойке информации, стараясь не нарушать благоговейной тишины, сказала, что вчера направила свою заявку. Пухлый немец средних лет вежливо попросил у меня удостоверение личности. Я протянула ему зеленый государственный паспорт. Там значилось, что я работаю в Стамбульском университете. Он нашел в компьютере мою заявку, сделал ксерокопию паспорта. Тогда я зачем-то сказала: «В нашем университете работали ученые-евреи». Информация была лишней, но мужчина улыбнулся. «Я знаю. Вы ознакомились с нашими правилами?» «Да». «Хорошо. Регистрация прошла успешно. Пожалуйста, следуйте за мной». Когда мы тихо шли по коридорам, я занервничала еще больше. Мы словно входили на кладбище. Я думала, что увижу километры полок с папками документов, но вместо этого служащий проводил меня в пустой зал. Точнее, не пустой, а со столами, стульями и компьютерами. За столом у окна сидели мальчик и девочка в темной одежде. Было странно увидеть здесь детей, но их внешность была еще более странной. Они были похожи одновременно на детей и на стариков. Мужчина оставил меня там и ушел. Некоторое время я не понимала, что делать. Мальчик сказал что-то по-немецки. Голос у него был низкий, мужской. Я дала понять, что не говорю на их языке. Тогда он перешел на английский. «Садитесь, сейчас вами займутся», — прошептал он. Когда он заговорил, я поняла, что он и его спутница — карлики, ростом они едва доходили до столешницы. Я улыбнулась и поблагодарила. Вскоре в зал вошла высокая стройная шатенка. Пожав мне руку, она представилась как Ангелика Трауб. Затем провела меня к одному из компьютеров, спросив, какую информацию я хочу найти. Оказалось, весь архив был оцифрован и требовалось ввести нужное имя. Герберт Скурла. Он был жертвой режима? Нет, представителем Гитлера, но среди его документов я ищу бумаги некоторых пострадавших. Это профессора, работавшие в 30-х годах в Стамбульском университете. Особенно меня интересует профессор Максимилиан Вагнер. Это тоже не еврейское имя. Верно, но он пострадавший. Она все записала и начала поиск. По фамилии Скурла на экране отобразились 1000 документов. На большинстве стояла печать с орлом. Ангелика Трауб несколько раз уточнила запрос и получила документы, связанные со Стамбульским университетом. Вскоре отобразился тот самый отчет Скурлы о профессорах, который он подал Гитлеру. Я с волнением глядела в экран. Мы словно путешествовали на машине времени из романа Герберта Уэллса. Речь идет о научно-фантастическом романе Герберта Уэллса «Машина времени». За несколько кликов мышки перед нашими глазами оживала история. Но настоящий восторг я испытала, когда Ангелика набрала имя Максимилиан Вагнер. Да, да, да! Документы, которые Скурла забрал у Матильды Ардити, были здесь. Ангелика пошла за ними, а я не знала, чем себя занять. Похрустела костяшками, отломила отслоившийся кусочек ногтя на правом мизинце. Тем временем двое карликов смотрели на меня с пониманием и сочувствием. Наконец Ангелика принесла папки, оставила их на столе возле меня и вышла. Сев напротив, я сначала взяла в руки дело Макса и приоткрыла его, как приоткрывают саркофаг. Разнесся запах старых бумаг. Среди писем и записок на немецком языке я вдруг нашла фотографии. Молодой Макс, а рядом с ним очень красивая брюнетка. Да, это Надя. Я видела ее впервые. Она смотрела прямо в объектив с открытым и ясным выражением. У нее были высокие скулы и изогнутые брови. Взгляд зеленых, как рассказывал Макс, глаз проникал до глубины души. Очертания рта придавали всему лицу выражение предельной честности. Были в папке и одиночные фотографии Нади. Все их забрали в 1942 году из дома на улице Насип. В это было сложно поверить. Я подошла к карликам. «Можно ли сделать копии?» «Конечно», — ответил мужчина. «Только из этого зала ничего выносить нельзя. Скажите сотрудникам, они вам помогут». «Вы тоже родственники пострадавших?» Нам было неудобно разговаривать шепотом. На этот раз ответила женщина. «Да, сюда нельзя со своими напитками, но снаружи есть кафе. Если хотите, посидим там, поговорим». «С радостью. Я только сниму копии, потом пойдем». Я вернулась к папке. Я так обрадовалась найденным фотографиям, что забыла посмотреть другие документы. И тут я увидела ее. Едва сдерживаясь, чтобы не завизжать, я зажала рот рукой. Вот она, в моих руках, записанная на пожелтевшей нотной бумаге, еще не выцветшей тушью, а сверху подпись «Серенада для Нади. Максимилиан Вагнер». Я зажмурилась и про себя поблагодарила всех богов, все высшие силы во Вселенной. Из глаз полились слезы. Карлики сочувственно наблюдали за мной. Если бы я только знала ноты, если бы в школе научилась читать музыку с листа, тогда я смогла бы услышать забытую мелодию на этой пожелтевшей бумаге. Я вышла и сказала мужчине за стойкой, что хочу получить копии. «Подождите в зале», — ответил он. Скоро подошла фрау Трауб. Я показала ей ноты и фотографии. Она забрала всю папку и через 5 минут вернулась с копиями. «Оплатите на кассе», — сказала она, протягивая мне квитанцию. «Спасибо, но есть еще кое-что». Она посмотрела на меня. «Голубой полк». «А что это?» Когда гитлеровские войска захватили часть территории СССР, к ним присоединился полк из крымских татар. Когда дела пошли плохо, они вместе отступили и находились в лагерях в Северной Италии и Австрии. Когда англичане приняли решение выдать крымских татар Советскому Союзу, часть из них совершила самоубийство, а часть была расстреляна советскими военными. «Впервые слышу. Вы ищете кого-то конкретно?» «Да, мою бабушку с материнской стороны. Ее звали Айше, а фамилии в те времена не было, поэтому я не знаю, как ее искать». «Я вам помогу, но сперва надо кое-что сделать». «Что?» «Дополнить вашу заявку». «Зачем?» «До этого вы обратились как исследователь, сейчас же вы родственница пострадавшей. Надо указать это в анкете». Я ничего не сказала, но про себя сочла эту формальность совсем лишней. Какая разница? «Немецкая дисциплина», — подумала я. «В детстве нам ставили в пример дисциплинированных немцев». Рассказывали про садовника, который не прекращал поливать газон даже в дождь, и прочие маловероятные и преувеличенные примеры. Папа часто говорил, что дисциплина не ограничивает свободу, а наоборот, организует жизнь, создает больше личного времени, позволяет жить открыто, не мешая при этом другим. Конечно, доля правды во всем этом была. Если бы сотрудники Международной службы розыска не были такими щепетильными, архив не стал бы таким обширным и удобным для использования. Я снова обратилась на стойку информации и, объяснив ситуацию, добавила к заявке необходимые данные. И все это время я держала конверт с копиями, как Моисей, скрижали завета. Когда я вернулась в зал, карлики встали и очень вежливо представились, пожав мне руку. Ростом они были мне по пояс. Оказалось, они румыны. Сначала я почему-то решила, что они супруги, но, как выяснилось, это были брат и сестра. Я тоже представилась. Они очень обрадовались, узнав, что я из Стамбула. Мы вместе прошли в кафе. Господин Овид спросил, что я буду пить, и настоял, что сам пойдет делать заказ. Мы же с его сестрой сели за деревянный стол. Овид принес два подноса с кофе и кексами и решительно отказался от помощи. Подносы казались такими большими в его руках, что я испугалась, как бы он их не уронил, но он донес. Было что-то трогательное в уверенной и зрелой учтивости этого маленького человека, как будто карлик не мог быть джентльменом. Хотя как связаны рост и вежливость? За кофе я рассказала им, что мое исследование тоже имеет отношение к Румынии, и как я обрадовалась, найдя фотографии погибшей на Струме Нади. Про Струму они, разумеется, знали. Они тоже поделились, что пишут книгу о своих предках, и поэтому приходят сюда уже несколько недель. На мой вопрос, были ли их предки жертвами нацизма, брат ответил, «Да, можно и так сказать. Но когда говорят «жертва», подразумевают погибших в лагерях, а наши родственники были уникальной семьей, которая вся сумела выжить в Освенциме». Затем он рассказал мне леденящую кровь историю своей семьи. Когда Румыния была оккупирована, 9 братьев и сестер, 7 из которых были карликами, были заключены в Освенцим. Здесь их раздели догола и вместе с другими пленниками отправили в газовые камеры, сказав, что они идут принимать душ. Начали подавать газ. Но доктор Менгеле, известный как ангел смерти, в последнюю минуту остановил казнь и вывел карликов. Поскольку они надышались газом, у них вызвали рвоту и напоили молоком. Пока Овец рассказывал эту чудовищную историю, я представила моменты ужаса, пережитые людьми в газовой камере. Страшась смерти, обнаженные люди прижимались к своим родным. Сперва они ожидали душ, затем ужаснулись, почувствовав газ. Потом вошли нацисты и вывели карликов, затем двери снова закрылись и опять начали подавать газ. Доктор Менгеле, изучавший наследственные заболевания, использовал их для экспериментов. Он поместил семью отдельно от остальных узников и каждый день брал у них кровь и костный мозг, облучал радиацией, заливал в уши холодную горячую воду, ослеплял химикатами, вводил женщинам в матку различные жидкости. Однажды он раздел их догола и демонстрировал коллегам. В другой раз снимал их на камеру, заставляя петь и поясничать, а пленку отправил Гитлеру, чтобы тот посмеялся. Карлики были спасены, когда Освенцим освободила Красная Армия. Овец рассказывал все это обычным тоном, но я содрогалась так, что чувствовала боль по всему телу. Что же это? Если человек настолько страшное создание, что способен на такое, то зачем вообще жить? Мне стало не по себе. Кто знает, какие еще подобные трагедии хранил каждый документ в этом громадном здании. Когда мы вернулись в зал, Ангелика Трауб сказала, что нашла документы, связанные с голубым полком, но они на немецком и русском языках. «Нет ли фотографий?» — спросила я. Нашлось одно групповое фото, снятое в австрийском лагере. Я попросила сделать копии русских и немецких документов, а также этого снимка. Попрощавшись с Овицами, я вышла из здания архива. За день было столько переживаний, что с тяжелой головой я направилась сразу в отель. Попросив на ресепшн Лопу, я поднялась в номер и принялась рассматривать группу людей из лагеря на драйве. Я всматривалась в лица, долго стараясь увидеть бабушку и ее семью, но никого не нашла в этой толпе несчастных, измученных людей. На следующий день я вернулась в Стамбул. Всю дорогу я разглядывала фотографии Нади и ноты серенады, которые не могла разобрать. Я огладила их, словно касаясь кончиками пальцев человеческих душ. Здесь, с вашего позволения, я нарушу хронологию событий и приведу цитаты из книги, которая попадет мне в руки потом. Хоть они и выбиваются из общей последовательности, но, мне кажется, очень здесь подходит. В одной из книг Ауэрбаха меня привлекло его эссе о Паскале, которое называлось «Триумф зла». В начале эссе Ауэрбах приводит цитату из мыслей Паскаля, которая произвела на меня большое впечатление и сумела объяснить жестокость государства, с примерами которой я столкнулась в последние дни. «Справедливо подчиняться справедливости, невозможно не подчиняться силе. Справедливость, не поддержанная силой, немощна. Сила, не поддержанная справедливостью, тиранична. Бессильная справедливость неизменно будет встречать сопротивление, потому что дурные люди никогда не переведутся на свете. Несправедливая сила всегда будет вызывать возмущение. Значит, нужно объединить силу со справедливостью и либо справедливость сделать сильной, либо силу справедливой. Справедливость легко оспорить, сила очевидна и неоспорима. Поэтому справедливость так и не стала сильной. Сила не признавала ее, утверждая, что справедлива только она, сила. И тогда люди, увидев, что им не удастся сделать справедливость сильной, порешили считать силу справедливой. В конце своего длинного исследования Ауэрбах так говорит о мыслителях, оправдывавших существование государства и власти. Но эти теоретики были заинтересованы в государстве ради самого государства. Им либо нравилась его деятельная жизнь, как Макиавелли, или, подобно Гоббсу, они были, по крайней мере, очень заинтересованы в выгоде, которую государство могло предоставить индивиду, будучи устроенным правильным образом. Все это было совершенно неважно для Паскаля. Для него деятельной жизни государства не существовало, а если бы и существовало, он счёл бы ее глубоко порочной. Его не интересовала лучшая возможная форма государства, поскольку все его формы казались ему одинаково дурными. Здесь я завершаю цитату и продолжаю свой рассказ, думая, что лучше и не скажешь. Да, все государства дурны. Называемое государством образование на самом деле существует для продолжения зла. Да здравствует Паскаль! Прежде чем самолет пошел на посадку, я заглянула в кошелек. Теперь из прозрачного кармашка на меня смотрели четыре женщины: Майя, Айша, Мари и Надя.